Парады. Расскажи мне, дед, про парад Победы. Да что особенного рассказывать, Кирилл, я уж толком ничего и не помню. Ну, дед, это ты зря говоришь, я ведь знаю, какая у тебя хорошая память. 24 июня 1945 года. Витя Гладышев челноком вертелся между детским домом в Пушкино и Лефортово, где в воинской части размещался их маленький военный оркестрик. Не выдерживая скукоты казенных детдомовских будней, он рвался к музыке, к празднику, к серьезной взрослой жизни. Хотя какая взрослая жизнь в 12 лет? Но военные музыканты привечали Витю. Среди них были только-только вернувшиеся с войны фронтовики, хорошо знавшие, что Витя ждет отца, и также хорошо понимавшие, что вряд ли он его дождется. Витю жалели, но сдержанно, по-мужски. Строго отчитывали за нерадивость, хвалили редко, дабы не избаловать, хотя отмечали, что мальчик способный, чувствует музыку, а значит, выйдет из него толк. В первом параде Победы, долгожданном для всей страны, Витя не участвовал, был еще мал, но репетиции посещать ему не возбранялось. Он крутился под ногами военных музыкантов, мешал, конечно, на него иногда и шикали, но не по злобе, для порядка. А Витя удивлялся и досадовал, видя, как неумело шагают в строю фронтовики. Вся грудь в орденах, а в марше путаются, сбиваются и очень злятся. Оркестру дали целых 2 недели на подготовку. Вите казалось, это очень много, а музыканты, наоборот, роптали, что за 2 недели можно успеть. Мальчик не забыл, как слаженно, четко маршировали по его родной деревне немцы. Досадовал, немцы могут, а наши нет. Не выдержал, спросил об этом у молодого альтиста с орденскими колодками. Фронтовик рассмеялся, потрепал Виктора по плечу. «Да они маршировать учились, а мы в это время о маршах не думали, мы воевали. По болотам, браток мой любезный, маршем не пройдешь, да и по лесам несподручно. Вот мы и путаемся с непривычки». На одной из репетиций Витя услышал, как молодой, совсем еще юный, Витя даже ревниво занервничал, паренек, барабанщик, с желтой нашивкой на гимнастерке, значит, был ранен, звонко крикнул отрабатывающим шаг музыкантам: «Братцы, шагать не хуже, чем воевали!» и рассмеялся звонко по-мальчишески. Музыканты просветлели лицами, стали весело переглядываться. «Здорово сказал!» — восхищался Витя. «Во, здорово сказал!» А еще он узнал, такое узнал. Сначала не поверил, а потом разволновался не на шутку. В параде Победы на Красной площади будет участвовать сам Василий Иванович Агапкин. В душе сына полка Вити Гладышева марш прощания славянки занимал такое особое, почти священное место, что сам автор марша казался ему небожителем, человеком нездешней, неземной жизни. «Правда?» — недоверчиво переспрашивал он музыкантов. «Да, правда», — смеялись они. «Что тут особенного? Василий Иванович — известный военный дирижер. Где же ему быть еще, как не на параде Победы?» А веселый барабанщик с нашивкой рассказывал Вите, что Агапкин дирижировал сводным оркестром на параде 7 ноября 1941 года. Тогда Витек бойцы с Красной площади прямо на передовую шли, а теперь Победа, и он опять залился звонким колокольчиком. Потом он рассказывал Вите, что 7 ноября 1941 года перед самым парадом Москву накрыла страшная пурга. Резко похолодало. У инструмента замерзли вентили, басы пришлось укрывать полами шинелей. «Представь, Витек, — рассказывал барабанщик, — Агапкин чуть к дирижерской подставке не примерз, если сказать честно. Он хочет сделать шаг, а ноги не идут. Чуть не упал, мне музыканты рассказывали. Так разве может без него обойтись парад Победы?» «Да, дела. Сам Агапкин. А он, Витя, не будет участвовать в параде. Оно и к лучшему, как он вместе с Агапкиным. Умрешь со страха». Приказом Верховного Главнокомандующего парад Победы был назначен на 24 июня 1945 года. Вите разрешили стоять среди резерва у ГУМа ближе к трибунам. Утро началось с проливного дождя, да еще с ветром. Музыканты выстроились напротив мавзолея под стенами ГУМа. Очень скоро весь оркестр промок до нитки, и Витя, сам мокрый, очень за музыкантов переживал. А музыканты переживали за барабаны. Сами-то они не сахарные, а вот для барабанов дождь – смерть. Отсыревшая кожа моментально теряла свою упругость, звук превращался в глухое, сиплое шипение. Быстренько дали команду поставить в ГУМе обогреватели. Пока одни барабаны грели бока, другие из запасного комплекта самозабвенно били победную дробь на потемневшей от дождя почти до черна брусчатке Красной площади. Потом, незаметно для сторонних глаз, они менялись. Просохшие возвращались в строй, а отсыревшие с удовольствием жались горячим обогревателем. Витя вертел головой, вставал на цыпочки и мало что видел. У него не шел из головы Агапкин. Он очень за него переживал. И в ноябре 1941 года намучился, намерзся, и сегодня дирижировать ему под проливным дождем. Вите сказали, что Агапкин дирижирует правым флангом сводного оркестра, как дублер главного дирижера генерал-майора Чернецкого. Он хорошо понимал, зачем Чернецкому нужны дублеры. Ведь сводный оркестр – 1400 музыкантов, это вам не шуточки – был растянут по всей Красной площади. Попробуй разгляди издали дирижерский жест. Мальчик напряженно щурился в сторону правого фланга. Где он там, дирижер Агапкин, автор знаменитого марша, к встрече с которым сын полка Виктор Гладышев шел очень трудными, совсем не детскими дорогами? Но видел он только мокрые от дождя трубы, аккуратные затылки музыкантов. Видел часть трибуны, едва различимое пятно сталинского лица. Потом поплыли по площади боевые знамена. Ёкнуло мальчишеское сердце. Вспомнил про знамя, которое хранили в вещмешке выходившие из окружения бойцы. А вдруг и оно тут, среди других знамен, колышется? Фанфарный сигнал над Красной площадью. «Слушайте все!» И стихло. Только дождь безучастно, противно и мелко продолжал лить из зависших над Москвой тяжелых туч. Но на него уже никто не обращал никакого внимания. Короткий жест главного дирижера. Витя не видел его, но понял, что Сергей Александрович Чернецкий волевым своим правом приказал оркестру смолкнуть. Сухая дробь барабанов. Прогрелись голубчики, радуется Витя. Но тут же во рту у него пересыхает от волнения. В узкую щелочку между спинами двух стоящих впереди трубачей-резервистов он видит четкий строй солдат, несущих штандарты разгромленных фашистских полков и дивизий. Сзади, да и впереди тоже легкий шепот. Довоевались. Смотри, Адольф Гитлер, отборная часть. А вот знамя Великой Германии, тоже отборная часть. Тоттенкопф, что ли? Видно плохо, по-моему, правда. Тоттенкопф. Солдаты с презрением волочат знамена по мокрой брусчатке. Я бы тоже так нес, радуется мальчик. Я бы еще даже плюнул. Ему становится очень жалко, что он не воевал, что у него нет ранения, как у того развеселого барабанщика, что он и среди музыкантов в резерве. Эх, как бы он сейчас легко и презрительно швырнул фашистское знамя к подножию мавзолея. Размахнулся бы и швырнул. Он опять стал подпрыгивать, стараясь разглядеть стоящего на трибуне Сталина. Но тут оркестр отошел назад, уступив место боевой технике. У исторического музея оркестр перестроился в шеренги и развернутым строем прошагал перед трибунами. Стоящие в резерве музыканты облегченно вздохнули.